пророк языческих времен. Как мы сказали на прошлой неделе, последние 3,5 года периода тяжкого времени принесут кризис для Израиля. Эти 3,5 года являются второй половиной 70-й седьмины, упомянутой у Даниила в 9 главе 27 стихе. Христос дьявола снял свою маску. Он начинает ожесточенную войну против верующих иудеев и убьет многих из них, как предсказано в Данииле 7 главе 21 стихе. «Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал их». Откровение 17 глава 7 стих говорит: «И дано было ему вести войну со святыми и победить их, и он будет производить удивительное опустошение и успевать и действовать и губить сильных и народ святый». Даниила 8 глава 24 стих. К сожалению, некоторые иудеи примкнут к Антихристу как их истинному Мессии. Господь Иисус Христос пророчествовал об этом, когда говорил: «Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня. И если иной придет во имя Свое, его примите». Иоанна 5 глава 43 стих. Теперь положение иудеев отчаянное. Рука их ослабела, и не стало ни заключенных, ни оставшихся вне. Второзаконие 32 глава 33 стих. Даниила 12 глава 7 стих предсказывает: «И слышал я, как муж в льняной одежде, находящийся над водами реки, поднял правую и левую руку к небу, клялся живущим вовеки, что к концу времени и времен, и полувремени, и по совершенном низложении силы народа святого все это совершится». Человеческая помощь не поможет иудеям. Никто не дерзнет встать и открыто защищать их интересы. Их собственные ресурсы являлись чересчур малыми, чтобы противостоять врагу. Они бессильны пред дьявольскими силами, стремящимися истребить их. Но остается Бог и Его завет. В то страшное время иудейский остаток будет держаться Его слова, что они Его народ и избранный народ Его завета. Кающиеся, уповающие, умоляющие, они призывали Господа, чтобы Он вспомнил свой завет и свои обетования избавить их. В книге пророка Михея, в 7 главе 7 по 9 стих, мы видим веру верующего иудейского остатка, как они ожидают возвращения Господня. «И я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя, хотя я упал, но встану, хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним. Доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною, тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его». Господь обещал свое избавление Израилю, говоря: «За что я шел против них и вел их в землю врагов их? Тогда покорится необрезанное сердце их, и тогда потерпят они за беззаконие свои. И я вспомню завет мой с Иаковом, и завет мой с Исааком, и завет мой с Авраамом вспомню, и землю вспомню». Книга Левит, 26 глава, 41 по 42 стих. И о своем кажущемся народе, остатки Израиля, он предсказал: «И будет в тот день остаток Израиля, и спасешься из дома Иакова, и будут более полагаться на того, кто поразил их, но возложит упование на Господа, святого Израилева, чистосердечно. Остаток обратится, остаток Иакова, к Богу сильному». Исаия 10 глава, с 20 по 21 стих. Верующий остаток иудеев в тяжком времени окажется принят Христа дьявола. Они непоколебимо ожидают возвращения истинного Мессии с неба. Этот остаток будет составлять искупленного Израиля в стране. Когда Господь Иисус Христос при своем возвращении соберет всех иудеев, чтобы судить их, Он разрешит только верующему остатку войти в страну и овладеть ею, как их наследством. он провозгласил: «И выделю из вас мятежников и непокорных мне, из земли пребывания их выведу их, но в землю Израилеву они не войдут. И узнаете, что я Господь». Иезекииля 20 глава, 38 стих. Страна Завета тогда будет обитаема искупленным праведным иудейским народом. Это будут все израильтяне, о которых пророчество говорит. И так весь Израиль спасется, как написано: «Придет от Сиона Избавитель и избавит нечестие от Иакова». Римлянам 11 глава, 26 стих. Пророческим проницательным предчувствием Даниил стремился узнать, что произойдет за этим спасением иудейского народа. Однако такого откровения Даниил не получил. Ангел просто пророчествовал об обстоятельствах, относящихся к периоду тяжкого времени, и особенно к 70-й седмине Даниила 9 главы 27 стиха. Он сказал: «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении. Нечестивые же будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые уразумеют». Даниила 12 глава, 10 стих. О, как проявилось всеведение и владычество Господа в последующем удивительном видении! Он установил точно, через сколько дней его слова исполнятся. Ход событий для такого благословенного Господа определенный и ясный. Со времени прекращения ежедневной жертвы и постановления мерзости запустения пройдет 1290 дней. Блажен, кто ожидает и достигнет 1335 дней. Стихи с 11 по 12. Середина 70-й седмины является пунктом, от которого начнутся исчисляться специальные дни, ибо в то время совершится мерзость запустения в храме, и в то время же Христос повелить иудеям прекратить их ежедневные жертвы в храме. Во храме будут находиться его образ для поклонения всеми. Он сам выдаст себя за Бога. Он есть противящийся и провозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 4 стих. Остаток 70-й седмины, последние 3,5 года периода тяжкого времени, насчитывает 1260 дней, во время которых Антихрист будет господствовать как деспот над миром. После окончания этих дней вернется Христос и сядет на своем престоле и будет царем над всею землею. 30 дней по прошествии 1260 дней отметят специальное событие, которое не открыто для нас. По пришествии 1335 дней придет повод для радости. Нам не сказано, что будет причиной для радости. Слова могут ссылаться на время, когда Христос приготовится строить свой храм. Храм, который будет находиться в периоде тяжкого времени, был осквернен присутствием Антихриста. Он должен быть разрушенным, чтобы Господь мог вознизнуть свой собственный святой храм на его месте. Даниила 8 глава с 13 по 14 стих может пролить некоторый свет на эти дни в книге Даниила 12 главе. Мы читаем: «И услышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему: насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воистину будут попираемы? И сказал мне: на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится». Если 1335 дней относятся к первой стадии постройки храма, тогда 2300 дней могут означать окончание работы. Ангел провозгласил: «Тогда святилище очистится». Обетование в Ветхом Завете о храме, который построит Господь, когда Он вернется царствовать, многочисленный. Например: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудится строящий его». Псалом 126, 1 стих. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на месте сем я дам мир, говорит Господь Саваоф. Агея, 2 глава, 7 по 9 стих. И сказал мне, Сын человеческий, это место престола моего и место стопам ног моих, где я буду жить среди сынов Израилевых вовеки. И дом Израилев не будет более осквернять святого имени моего, ни они, ни цари их, блужением своим и трупами царей своих на высотах их. Иезекииля, 43 глава, 7 стих. Ангел в 12 главе Даниила окончил свою весть Господним доброжелательным словом к Даниилу, человеку, которого он сильно любил. «А ты иди к твоему концу и успокойся, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Стих 13. Подобно как благое благословение, это провозглашение коснулось ушей Даниила. Оно передало ему, что он окончит свое служение, что в воскресении он воскреснет во славе служить своему возлюбленному Господу и увидит свой возлюбленный народ, также служащим ему в обильной вечном спасении. Аминь.